this abyss. Yeah. Пока есть пульс, акапелла вниз не слетела. Ночные фристайлы мне никак не надоели. Анархия в рэпе, скоро наши парни утронут. Еще пару лет мы вынесем вперед пиздоболов. Многие посъезжали, теперь это не модно. Но рэп не стирается, как дело татуировки. Пес валит песовщину, дымом вас раскумарит. R&B не андер, певицы не проканают. Книгу жалоб для рэпа просрал где-то в сортире. Утилизировал допуски билов к этой культуре. Вы как папье-маше, ритмы по вам рикошет. Оу, щет, фейки пишут через планшет. Пока импульсы мозга стабилизируют тело. Как камешки по воде, ритмы идут наше в дело. Рэп будем делать пока Ван Гог не воскрес. Это значит, это невозможно, значит с этим навечно. Эй, бро, заследи за разумом, два раза с умом. Обращайся с колпачек газом. Че за базар, жизнь, сука, как пазл. Пока есть пульс, разгоняем красные. Покрытой пеленой, ногами боссами, косою кошек. Кто же есть эмоции? Пока есть пульс, я буду на сцене с теми, кто в теме, нормально стелит. Глаза блестели, а иконы плакали. Белые дороги решают белыми тапками. Я этим дышу, я этим живу. Делаем шум из двух в легкие бум-бам. Навалим узла, что в банке WhatsApp. Растафурастом отделаем слова. Алло. Алло. Да. Алло. Да. Да, это скажешь, ну, а ты где? Я дома. А, Алена дома. Мы скоро подъедем. Что? Мы скоро подъедем. Ага, хорошо. Хорошо? Хорошо. Что? Хорошо. А, ну хорошо. Давай. До свидания.